Каждый клиент получал ответ от конторы Питерса и Таккера. Каждому сообщали, что его искренне интересное письмо произвело на вдову глубокое впечатление, и что она просит написать ей поподробнее и приложить, если возможно, фотографию. Питер и Таккер присовокупляли к всему, что их гонорар за передачу второго письма в прекрасные ручки вдовы выражается в сумме $2, каковы деньги следует приложить к письму. Теперь вы видите, как прост и как красив был наш план. Около 90% этих благороднейших искателей вдовьей руки раздобыли каким-то манером по $2 и прислали их нам. Вот и все. Никаких хлопот. Ну, конечно, нам пришлось поработать. Мы с Энди даже поворчали немного, легко ли целый день вскрывать конверты и вынимать оттуда доллар за долларом. Были и такие клиенты, которые являлись лично, их мы направляли к миссис Троттер, и она разговаривала с ними сама. Только трое или четверо вернулись в контору, чтобы попросить у нас денег на обратный путь. Когда начали прибывать письма из наиболее отдаленных районов, мы с Энди стали вынимать из конвертов по $200 в день. Как-то после обеда, когда наша работа была в полном разгаре, и я складывал деньги в сигарные ящики, в один ящик по $2, в другой по одному, а Энди насвистывал не для нее венчальный звон, входит к нам вдруг какой-то маленький шустрый субъект и так шарит глазами по стенам, будто он напал на след пропавшей из музея картины Гейнсборо. Чуть я увидел его, я почувствовал гордость, потому что наше дело правильное, и придраться к нему невозможно. — У вас сегодня что-то очень много писем, — говорит человечек. — Идем, — говорю я, — и беру шляпу. — Мы вас уже давно поджидаем. Я покажу вам наш товар. В добром ли здоровье был Тедди, когда вы уезжали из Вашингтона? Я повел его в гостиницу «Ривьеру» и познакомил с миссис Троттер. Потом показал ему банковскую книжку, где значились $2000, положенных на ее имя. — Как будто все в порядке, — говорит сыщик. — Да, — говорю я. Если вы холостой человек, я позволю вам поговорить с этой дамой. С вас мы не потребуем $2. — Спасибо, — отвечал он. — Если б я был холостой, я бы, пожалуй, счастливо оставаться, мистер Питерс. К концу 3 месяцев у нас набралось что-то около $5000, и мы решили, что пора остановиться. Отовсюду на нас сыпались жалобы, да и миссис Троттер устала. Ее одолели поклонники, приходившие лично взглянуть на нее, и, кажется, ей это не очень-то нравилось. И вот, когда мы взялись за ликвидацию дела, я пошел к миссис Троттер, чтобы уплатить ей жалование за последнюю неделю, попрощаться с ней и взять у нее чековую книжку на $2000, которую мы дали ей на временное хранение. Вхожу к ней в номер. Вижу, она сидит и плачет, как девочка, которая не хочет идти в школу. «Ну-ну», — говорю я, — «о чем вы плачете? Кто-нибудь обидел вас, или вы соскучились по дому?» «Нет, мистер Питерс», — отвечает она, — «я скажу вам всю правду. Вы всегда были другом Зики, и я не скрою от вас ничего. Мистер Питерс, я влюблена». «Я влюблена! Я влюблена в одного человека! Влюблена так сильно, что не могу жить без него! В нем воплотился весь мой идеал, который я лелеяла всю жизнь!» «Так в чем же дело?» — говорю я. «Берите его себе на здоровье! Конечно, если ваша любовь взаимная, испытывает ли он по отношению к вам те особые болезненные чувства, какие вы испытываете по отношению к нему?» «Да!» — отвечает она. «Он один из тех джентльменов, которые приходили ко мне по вашему объявлению, и потому он не хочет жениться, если я не дам ему 2000. Его имя Уильям Уилкинсон». Тут она снова в истерику. «Мистер Троттер, — говорю я, — нет человека, который более меня бы уважал сердечные чувства женщины. Кроме того, вы были когда-то спутницей жизни одного из моих лучших друзей.